Глава 77. Чудо преподобного Сергия о жене, исцелившейся по молитвам святого чудотворца Сергия. Среди селений, расположенных рядом с Лаврой Пресвятой Живоначальной Троицы, обителью великого Сергия, Радонежского чудотворца, есть село, которое называется Подсосенье. От Троицкой обители до него 5 поприщ, и была в этом селе церковь Пречистой Богородицы, честного и славного ее Успения, где служил иерей по имени Феодор, а жену его звали Мария. Случилось так, что она потеряла рассудок, не узнавала ни отца своего, ни матери, ни мужа, ни родственников, ни кого-либо из знакомых, говорила бессмыслицу, и пришлось даже связать ее веревкой. Пресвитер много истратил из своего богатства на врачей, приходивших к ней, надеясь, что они помогут ей своим лечением. Однако они ничего не могли сделать, она лишь сильнее страдала. Тогда пресвитер повез жену в обитель преподобного. Они остановились у ее родителей, которые жили рядом с монастырем, и около 5 недель она пребывала в страшной болезни, сильно страдая. Родители плакали и сетовали, видя, как бес мучает ее, но с верою обращались к Господу и к преподобному Сергию. Однажды больная во время припадка громко произнесла Христово имя и имя святого Сергия. Родители ее возрадовались и с верою помолились Богу и преподобному Сергию. И тогда сумасшедшая неожиданно закричала: «Из пушки палят!» Открыв окошко, она выглянула на улицу и говорила так, что все слышали: «Вот, от монастыря бегут множество чернолицых, а здесь у окошка стоит седой старец. Это он всех разогнал. Посмотрите же и вы на старца, пришедшего ко мне». Все стали смотреть, куда она показывала, но никого не увидели и поняли, что ей являлся Сергий Чудотворец, потому что с этого часа после видения она стала здоровой и разумной, как и прежде. И все прославили Бога и святого преподобного Сергия Чудотворца.